Для дневника. Мой остроумный недруг, вы, вероятно, будете проклинать меня. Записки, которые я вам посылаю, намараны ужасным почерком и, главное, очень неполны. Но я, право, не виновата. До последней недели, правда, я не особенно много занималась Леной, потому что по ученической привычке откладывала, пока можно. А чуть взялась серьезно изучать ее, она уже 3 дня как перестала являться. Пойти к ней я не могла, так как они живут очень бедно, и я бы стеснила ее мать, как это уже раз было. Посылала горничную 2 раза, но она никого не застала. Итак, вы видите, что я не виновата, и как вам не тяжело, а должны будете в этом сознаться. Посылаю вам всего 3 странички записок. Покажите свое искусство и при помощи вашего холеного остроумия растяните их на порядочный дневник, за который я получила бы не меньше 5. Это, кажется, ваше амплуа. Позавчера вечером на Дерибасовской вы показали мне свое искусство говорить без умолку 1,5 часа и ровно ни о чем. Поддержите свою славу. Посылаю вам это письмо с горничной, потому что сама очень занята. Но завтра перед вечером забегу к вам посмотреть, и горе вам, если еще не будет начато. Не забудьте, что в среду я читаю свой дневник, а надо еще переписать и поправить. Да-с, поправить. Как только письмо было дописано до этого пункта, знаки препинания были расставлены несколько иначе, чем тут, в комнату вбежала Лили и сказала: «Твоя приготовишка пришла, Надя. Она там раздевается». Наконец-то! Надя кинулась в сени, поцеловалась с крошечной девочкой в форменном платьице и повела ее к себе. «Что с тобой, Лена? Отчего ты не приходила?» «Я не могла, мадемуазель», — ответила девочка, степенно усаживаясь на стул. «Я и в класс не ходила, мы были заняты». «Кто это мы?» «Я и мама». «Ах, какая ты, Леночка, надо сказать, мама и я. Чем это заняты?» «Может быть, хоть 4-ю страничку удастся написать», — мелькала в голове Нади. Лиля принесла чаю с печеньями и ушла. Она знала, что когда Надя изучает приготовишку, присутствовать означало бы нарываться на ссору с сестрой. Лена взяла свой стакан и начала объяснять по обыкновению подробно и пространно. Она привыкла к тому, что мадемуазель по неизвестной причине всегда интересовалась ее рассказами, как бы длинны они ни были. И этот интерес взрослой девушки очень льстил ей. «Мы с мамой все время жили у дяди Павы и не возвращались на квартиру. Все потому, что папа вернулся. Он жил в Кишиневе до сих пор и ничего, тихо, а теперь явился и начал кричать на маму». Лена сделала артистическую паузу. Надя спросила: «Ну и что?» «Он все показывал на меня и кричал, что я его дочь и что он хочет взять меня. Тогда мама заплакала и сказала, что нет, чтобы он уехал к себе в Кишинев и оставил нас в покое. Потом с мамой сделалась истерика, а он сказал: «А, ты хочешь, чтоб соседи сбежались?» и ушел». «Мерси, мадемуазель. Пей еще, Леночка. Ну-ну». В 6 часов... Мама ушла на урок. Тогда он снова пришел и стал говорить со мной, как я учусь, и что, и когда, и про нас тоже. «Твой папа молодой?» — быстро спросила Надя. «Впрочем, это пустяки. Ну, рассказывай». «Он, как мама, только совсем худой и с красными глазами. Он пьяница. От него пахло водкой. И вдруг, мадемуазель, представьте себе, он берет меня на руки». «Она живо передает виденное, надо будет отметить», — подумала Надя. «И говорит, что уйдем со мной, на что тебе мама? Она бессердечная женщина и ничего не понимает. Я испугалась, но говорю, что это нельзя. Он говорит: «А ты меня любишь? Только скажи правду». Я еще больше испугалась и говорю, что да, и очень. «Умеет изворачиваться и лгать», — мысленно записывала Надя. Тогда вдруг, знаете, мадемуазель, он хватает меня еще крепче и говорит: «Я тебя увезу». Я стала плакать. «Иди себе, а то я буду кричать отчаянно». Употребляет книжные выражения. Он тоже сам испугался и ушел. Потом пришла мама, и я ей говорю: «Так и так», а она говорит: «Переберемся к дяде Паве». Так мы у дяди Павы и жили 3 дня. Мама меня не пускала ходить в класс. Сегодня утром пришел дядя Пава и сказал маме про папу, что он убрался ко всем чертям. Дядя Пава сказал, что погрозил папе посадить его. Я у мамы не хотела спросить, но посадить — значит, во строк? «О, нет, какие глупости», — сказала Надя. «Просто так посадить», — добавила она рассеянно, думая про себя. «Надо было бы теперь узнать ее субъективный взгляд. Так кажется на все это». «Кто же прав, по-твоему, Леночка, мама или папа?» Лена выпятил нижнюю губу и отодвинула от себя стакан. «Что значит, он увезет меня?» — спросила она с негодованием. «Я не чемодан». «Да, Леночка, это против тебя, но против мамы, как, по-твоему, прав он или нет?» «Если ответит впопад, отмечу, что понимает самые сложные вопросы», — подумала Надя. «Конечно, мама. Чего это он приехал голову морочить? Никто его вовсе не звал». Наде показалось, что она зашла немного далеко. К тому же вопрос был исчерпан, и она заметила: «Тсс, Леночка, кто же так говорит о родителях? И вообще, я, когда была маленькой девочкой, не бралась судить о том, чего не понимала». Лена подняла на нее глаза с таким откровенным изумлением, что Надя поторопилась сказать: «Ах, Леночка, скоро начнет темнеть, тебе пора. Сегодня ни я, ни Лили не можем тебя проводить». Надя дописывала последние слова, когда вошел отец. Она передала ему наскоро рассказ девочки. «Да, тяжелая история», — сказал папа. «Ты этим тоже воспользуешься?» «Конечно. В обработке Чернецкого он мне пишет дневник. Выйдет прекрасно, 5 обеспечена». «Ах, вы обманщицы! Слушай, девочка знает, что ты ее описываешь?» «Боже, сохрани! Видишь ли, ведь эту историю ты прочтешь перед целым классом, не так ли, при учителях? И будет известна фамилия девочки. Не пристало бы разоблачать эти семейные драмы». «Бог с тобою, папочка, как же иначе? Разве можно изучать ребенка вне среды, в которой...» Отец отмахнулся. «А ну тебя! Из учебника наизусть слыхал». Он вышел, думая про себя: «Кто тебе поручится, брат Антон Антоныч, что эту самую Надю, когда она была таким же клопом, не описывала какая-нибудь добрая душа? А у нас тогда с женой, может быть, маленькие не того были, о чем и читался доклад перед классом, а? Тьфу! И фельетонистов не надо». Надя дописывала, повторяя протяжно в полголоса каждое слово. «Богатый материал. Твердо надеюсь на вас. Будьте славным мальчиком. Сядьте сейчас за работу. Все равно сегодня вечером я буду на Дерипасовской. Н.